Стамира разразилась каркающим смехом, хлопая ладонями по столу, а по рядам однокурсниц прокатился разочарованный вздох. Лекция была похожа на шутку, но, даже если она в чем-то была не очень точна или приукрашена, я не сомневалась в ее исключительной правдивости, потому что это объясняло то, что ломало мне мозг. По крайней мере, объяснения делали мир живее и реальнее. Тем более я сильно сомневалась, что у земных беженцев все прошло гладко с перемещением в другие миры и их порабощением. О, и, конечно, я забыла сказать про домино, в каждой бочке затычку. Хранительница огня дракона не была в восторге от прихода новых религий и боролась с их распространением, но в еще большую ярость ее привело то, что Итайн распространила знания о магии, позволяющие телепортацию между планетами. У домино тогда была монополия на это, а вот на межпланетные шаттлы Зенита тысячу лет спустя они смотрели уже куда благосклоннее, хикнула Стамира. Отсюда можете сделать важный вывод, который вам никогда не скажет Гриффин, потому как сама не доросла до простой истины. Феи, хранительницы, они оберегают, защищают, это их природа, пренебрежительно фыркнула старуха, и мне хотелось возмутиться. Во-первых, это важное и тяжкое дело, беречь что-либо, а во-вторых, разве феи не способны и на обратное? Но я молчала, внимательно слушала, что же хочет она сказать. Мы, ведьмы, разрушаем, да, но не ради разрушений. Мы изучаем мир, и мы даем дорогу новому на руинах старого. Припомните мои слова, когда подумаете, что не способны на созидание. С последними утверждениями Стамиры я была не совсем согласна, но, вероятно, она имела в виду общие тенденции, из которых, естественно, существовали исключения. Но лекция стала самой познавательной и цепляющей из всех, какие только я посещала за 2 месяца. Хоть что-то в моем мире встало на места. Выглядишь такой одухотворенной, как будто познала всю истину мира, пренебрежительно фыркнула Даркас, потрепав меня по плечу. Похоже, я слишком выпала из реальности, раз она обо мне забеспокоилась. Лекция и правда уже закончилась, и большая часть однокурсниц покинула кабинет. Надо Блум рассказать, Искрис обсудить. Встряхнувшись, наметила себе планы на ближайшие дни. Наверное, уже после Самайна. Даркас закатила глаза и покачала головой, ничего не сказав. Мы, решив придерживаться поста лишь оговоренные с Тамирой 3 дня, поползли на обед в комнату. Вкуснее в столовке готовить не начали. Может быть, все дело в том, что тени, нежити вкус не чувствуют. Еще одна теория в копилку Крис. Время летело слишком стремительно, и я опомниться не успела, как меня настигла пятница. Занятия отменили, и я уже отпросилась с работы, чтобы весь день посвятить подготовке, не только к вечерним гуляниям и ритуалу в квартире, но и подарков. Так что с утра смогла урвать достаточно сна, чтобы нашлись силы на все-все. 2 аптечки с зельями были собраны в сумке из водонепроницаемой ткани, об которые я сломала 3 иглы, вышивая защитные руны. Увы, зелья и мази из них возможно было заливать лишь в специальные емкости из стекла и металла, редко когда подходила древесина, а современные материалы не подходили вовсе, потому столь хрупкие флаконы я аккуратно сложила в специальные пластиковые контейнеры и уже их, в дополнительно защищенные рунами сумки. Подарки Кнуту и Темми готовы. Даже как-то гордость взяла за собственный труд. Пусть руны выглядели и не так аккуратно, как хотелось, но, увы, у меня в вышивании практики не было давно, а у Старми, кажется, в принципе. Для Крис я отложила редкое издание «Борьбы нотного дракона и дракона небес и земли», «Культура Позитуса», купленная там же по совету Соры, и посвященная, если я правильно уловила, временам тирании и мелодии, и с горем пополам довышивала закладку для книги со змеей. Для Даркас упаковала краски, тоже с Позитуса, и собственноручно сделанные кисти, спасибо Кнуту, помогшему найти в лесу нужные материалы, а еще показавшему, как такое делать. Для Блум был готов браслет из бисера, уж как я намучилась, вспоминая, как их плести, и книга-путеводитель для туристов по Магиксу. С подарком для Соры я мучилась больше всего, изломав всю голову, что подарить, но, увидев белую нефритовую подвеску в виде головы тигра, решила, что это то, что нужно. Своими руками я лишь сплела ремешок да заполнила сам нефрит, оказавшийся накопителем, магией. Не думаю, что Семпой реально нужен дополнительный резерв, но Сора же говорила, что моя магия искрится приятно. Почему вообще в каждый подарок я старалась вложить что-то сделанное собственноручно? Так традиции же. Ну, и действительно хотелось так показать, что они мне дороги. Все, по-своему. Ты сама их сделала, собираешься следовать всем самайновским традициям. Дарка сдержала не очень аккуратно сделанные кисти в руках так бережно, будто я ей вручила дорогое украшение. Ее реакция, даже наигранно колючая, умиляла и чуть-чуть смущала. Ну, в прошлом году Самайн вовсе прошел мимо меня, а в этом я хочу, чтобы он запомнился, пожала плечами, придумав самую дурацкую отговорку. Не говорит же, что это для меня по-настоящему первый Самайн. Дарка сфыркнула и бережно обняла меня, обхватив руками за плечи и чуть прижав к себе. Это были короткие и неловкие объятия, но по-другому Даркасы не умела. Я оценила. Ну и что ты там другим подготовила? Ворчливо поинтересовалась она, а я, чтобы не растягивать неловкость, поспешила похвастать подарками. Вечером за нами зашел Сора в черно-белом ханьфу, да, именно в мужском облике. Сказал, что ради меня, чтобы могла всем хвастаться. Немногие на самайновский бал могли прийти со спутниками. То, что мне было все равно, в каком именно облике меня будет сопровождать Сора, Семпой очень радовало. «Готовы?» – клыкасто улыбнулся он. «Я уже упаковала подарки в сумку, за которой зайду после праздника в башне, и в принципе была готова. Заморачиваться с прикидом не стала, черный свитер и джинсы. Не на выставку же идем?» «Да, почти. Это тебе». Я обернулась мимолетно на Даркас, она как раз заканчивала собирать волосы в пучок, и протянула Соре подвеску с тигром. С Самайном, неуверенно улыбнулась. Сора удивленно рассматривал подвеску, забрав ее из моих рук. Провел большим пальцем по плетенному из черно-белых шнурков и бусин ремешку и даже принюхался, и стал выглядеть еще удивленнее. Поднял взгляд на меня. «В нем твоя магия. Ты сама сделала?» – взволнованно спросил Семпой, расплываясь в счастливой улыбке. «Ну, магия моя, да, и ремешок сама сплела, но нефрит купила». Неловко пожала плечами, не видя ничего потрясающего в подарке. Ничего настолько потрясающего, чтобы Сора смотрел на меня чуть ли не со звездочками в глазах. Или это как-то связано с традициями Оппозитуса? Может, мой подарок нес какой-то смысл? Стоило потрудиться и поискать подоплеку, но я ведь не с Оппозитуса. Сора должен понимать, что я ничего такого не имела в виду. Семпой ловко снял с пояса подвеску с черным плоским круглым камнем с ровным отверстием в центре на серебряном шнурке и тут же повязал на освободившееся место мой подарок, смутив меня. Не успела я ничего сказать, как Сора резко присел на корточки и потянулся к моему поясу. Конечно, я сделал это не своими руками, но прими его со всеми моими искренними чувствами и моей благодарностью, объявил Сора, повязывая черный нефрит на мои джинсы. Спасибо, не стоило. Совершенно ошарашенная, проблеила я, тут же оказавшись в крепких объятиях Соры. «Миша тебе все еще не дала твердый отказ, и ты не упускаешь возможности повиснуть на ней, однажды ее достанешь прилипчивостью», — мрачно предрекла язвительная Даркас. «Неправда, Миша очень тактильная, не такая колючка, как ты», — проворчал Сора, но меня отпустил. «Она просто очень признательна тебе и не может отказать», — закатила глаза она, и Сора нахмурился, не сразу найдясь с ответом. Я поняла, что лучше вмешаться, пока Семпой не накрутил себя, как обычно любила делать я. Это не так, будь мне неприятно, я бы уже сказала. Я очень ценю тебя, мы ведь друзья. Поспешила заверить в искренности, взяв его за ладонь. Сора улыбнулся, кивнув. Ну хорошо, раз так, качнул он головой, и мы наконец направились на праздник. Я мимолетно сжал и бивший по бедру при каждом шаге черный нефрит. Теплый и гладкий на ощупь. Поразительно, как легко подвеску, вероятно, весьма дорогую, Сора не просто променял на мою поделку, но и отдал мне. Может, я и правда упустила какой-то культурный подтекст, но и без него жест Соры отдавался теплом на душе, а губы предательски разъезжались в улыбке. Башня преобразилась почти до неузнаваемости. Света не было нигде, и лишь скелеты и черепа горящими глазницами освещали путь. Иногда появлялись верткие зеленые болотные огни, особенно полюбившие лестницу. За окнами не бушевала привычная непогода, а стояла тишина, и полная луна заглядывала сквозь узкие окна, не скрытые облаками. Насчет тишины, правда, я немного погорячилась. Привычный саундтрек облачной башни стал насыщеннее, я могла поклясться, что слышала цокот когтей по каменным плитам пола и змеиное шипение. Их заглушал тихий свист ветра, на котором отчетливо звенели едва поблескивавшие серебряными боками с темного потолка бубенцы и колокольчики. Компанию им составляли разноцветные ленты, танцевавшие на гуляющем сквозняке. С удивлением я обнаружила настоящий ручей вдоль стены коридора. Он весело журчал и спешил куда-то вперед, но на лестнице, против всех законов природы, тек вверх, а не скользил по ступеням вниз. Пахло горькими травами и хлебом, свежей водой и близкой грозой, а еще дымом. Запах становился тем отчетливее, чем ближе мы были к огромному главному залу амфитеатру облачной башни. Внутри уже соорудили огромный костер, высотой метров два, почти не дымящий, лишь плюющийся золотыми искрами. В зале, вопреки ему, стояла комфортная температура, не жара. Вдоль стен журчали ручьи, и только окна они меняли ход, поднимаясь по стенам и огибая оконные арки, чтобы вновь спуститься к полу. Накрытые множеством еды и напитков столы парили в воздухе, едва касаясь белыми скатертями пола. Что удивительно, людей в зале собралось полно, даже преподавательский состав, полностью. Драма уже окружила стайка первокурсниц. Наивные. Форточка так удачно дремал за обеденным столом для преподавателей, что перед ним скопилось уже три пустых прозрачных графина, и я сомневаюсь, что в них был сок. Стамира что-то гневно высказывала Крис, рукой маша в сторону зомби на стремянке, завязывавшего в узел порванную гирлянду с лентами и бубенцами. Крис на отповедь наставницы лишь упрямо встряхнула короткими волосами, в которых звенели несколько бубенцов. В свете огня они сияли подобно звездам, и потолок, кстати, тоже напоминал звездное небо. Помимо лент, я даже рассмотрела несколько воздушных змеев в виде ха, змей, а еще драконов и птиц. Очень скоро поток приходящих иссяк, и в зале действительно оказалось слишком многолюдно, как никогда не бывало даже в столовой. Помимо множества ведьм, встречались и незнакомые лица мужского пола, не так, чтобы много, но у самых удачливых сегодня будет шанс потанцевать с ними. В стороне от столов и входа Фрэнк играл на скрипке вместе с еще несколькими зомби на отдельной сцене, и тихая ненавязчивая музыка разливалась повсюду. Магия какая-то, наверное, раз везде, куда ни пойдешь, она не звучала ни громче, ни тише. Пришли мы очень вовремя, как раз к концу вдохновленной речи Гриффины и началу самой интересной части праздника, гулянию через костер. Стамира предупреждала, но для некоторых это все равно стало новостью. Кто не постился, получит ожоги, но пройти должны все. Расхохоталась Гриффин, наслаждаясь ужасом и отчаянием, которые вызвала своими словами. Никто не спешил подходить к костру, даже те, кто все-таки следовал указаниям преподавателей. Но вот в костер шагнула одна из старшекурсниц, а следом за ней весь поток. Они вышли через сложенные аркой горящие бревна абсолютно невредимыми, лишь одна слегка покрылась сажей да опалила темно-красное платье. Тени раздавали им разноцветный хлеб разных форм и размеров, и ведьмы неизменно брали его и откусывали хотя бы кусочек, и только после этого разламывали и смотрели, что положено внутрь. Своеобразное и простое гадание на будущее. Я спешила к костру сразу после старшекурсниц, слишком заинтригованная даже не случайной начинкой моего хлеба, а самим костром. Пожалуй, приди я чуть раньше, и вовсе бы первой шагнула. Интересно же, я зажмурилась. Оказалось очень жарко, но боли не было абсолютно. Жар и свет облизали меня всю, треск дерева оглушил, запах дыма и смолы забился в нос, и костер выплюнул меня в ненавязчивый плач скрипок, журчание воды и вечернюю прохладу, наполненную запахом свежего хлеба. Тень протянула мне небольшую темную булочку, ржаной с семечками, вкусно. Я расправилась с угощением за 4 укуса, ощущая себя странно счастливой и воодушевленной. Прогулка через пламя не оставила даже угольных поцелуев на щеках, значит, 3 дней поста действительно достаточно. В награду я получила горошину 15. Что же, не будет у меня в скором времени свадьбы, совершенно не расстроилась я, хотя приятнее было бы найти монету, ту, которая к богатству. Находку я гордо продемонстрировала усмехавшемуся сэмпаю, который через костер не пошел, впрочем, как и многие другие гости, прежде мне в башне не встречавшиеся. «Отлично, я еще не готов делить тебя с твоими женихом или невестой», — сообщил жизнерадостно Сора. «Как будто я была готова делить с кем-либо свою жизнь. А у тебя есть кто-то?» — внезапно задалась я вопросом, но Сора лишь рассмеялся в ответ. «Мама обещала сломать отцу ноги, если тот попробует с кем-то меня сговорить. Отец тогда обиделся и сказал, что сам бы себе их сломал. Задумайся однажды о таком. Мне повезло, что они оба желают мне счастья и встретить партнера без давления ответственности перед родом», — покачал головой Сора. «Вау, родители у него потрясающие, даже Рацимат. Он, оказывается, не готов излишне давить на своего наследника. Из огня вышла не особо довольная, но чистая Даркас. И я поспешила спросить, что у нее. Ей досталась весьма маленькая булочка, оранжевая такая, которую она уже разломила, кладя маленький кусочек в рот. Находка ее не обрадовала. Даркас показала нам золотое простое кольцо, и я присвистнула. «На свадьбу пригласишь?» — подвигала бровями, ехидно улыбаясь. Даркас сжала кольцо и одарила меня злым взглядом. «Сгинь в бездне, Мишель, я выйду замуж не раньше тебя», — качнула она головой, и ее волосы таки рассыпались по плечам из пучка. Я рассмеялась и примирительно предложила ей помощь с прической, даже немного удивленная. Она пустила в ход асгардские ругательства. Настолько болезненная тема. Сора пошел за напитками, а Даркас села на стул, позади которого я встала, чтобы перезаплести ей волосы в более надежный пучок. Она аккуратно отщипывала хлеб, потихоньку подъедая его. «А куда дела кольцо?» — спрашивать я не стала, предпочтя обратить внимание на проходивших костер девиц. Вопреки угрозам Гриффин, никто ожогами не обзавелся. Самое страшное, что происходило, — покрытие с ног до головы жирным слоем черной сажи, но таким похвастаться смогли лишь немногие первокурсницы и, что немного обидно, мои однокурсницы из класса Я, даже принцессы первого места. Действительно, к чему себя ограничивать? Да, я понимала нежелание питаться столовской едой весь год, но уж 3 дня перебиться можно. Что же, для покрытых сажей праздник не заканчивался, конечно, но им нужно было уйти отмыться и переодеться. Я так и не увидела Айси, хотя сомневалась, что она шагнет в костер. Как ведьма льда, она имела сложные отношения с пламенем. Скорее всего, она вовсе не пришла, — хмыкнула Даркас, наколдовывая зеркальную поверхность и оценивая в ней мои труды. Судя по удовлетворенному хмыку, я угодила ее вкусу. Зеркал, к слову, и в обычное время в башне днем с огнем не сыщешь, а в самой на ней и вовсе все были завешены или убраны, чтобы призрачные гости, которых сегодня призовем, не остались здесь жить насовсем. Опять-таки, по словам Стамиры, а тут поди пойми, шутит она или серьезно. Тот, кто в Самайн остается один, становится рабом темных сил, — продекламировал, растягивая гласные, один из зомби, вроде как, Киван. В прошлый понедельник я штопала ему ногу, которую он разорвал, упав с лестницы, под почти монолог Криса «Суеверие Хлинфи». Киван вкинул мудрость и поковылял дальше по делам, качая в руке фонарь с изумрудным огнем. Я же загрузилась из-за его слов. Айси ведь служила и Даркару, и Валтору, и т.д.в. Не то чтобы я верила в приметы, но в Магиксе некоторые из них рабочие, да, или просто ироничное совпадение. Впрочем, где бы ни была Айси, главное, подальше от нас. «А ты хорошо делаешь прически. Почему себе не делаешь?» — спросил принесший напитки и оценивший внешний вид Даркассора. Я глотнула предложенный напиток, пожимая плечами. Сок напоминал нечто среднее между морковным и ежевичным, а я снова забыла, как называется магиксовый фрукт, из которого его выжили. Меня моя устраивает. С ней не надо долго мучиться, а если все-таки захочется прическу, мучиться придется очень долго, — проворчала, но без огонька и злобы. Афра мне уже нравилась, я не парилась даже. Тем более без контроля над магией быстро делать прически точно не выйдет, даже если выучу подходящие заклинания. Да и мои молнии вносили лепту, путая волосы. Даркас провела пальцами по косичке на боку, которая уходила в пучок. С другой стороны головы была такая же. «Стоило бы что-нибудь вплести», — неожиданно сказала она, и я гордо улыбнулась. «Вплетим. Вроде, нам еще должны дать ленты», — пожала плечами, припоминая все рассказы учителей о Самайне. Задумчиво вскинула взгляд на ленты над головой и едва звеневшие бубенцы с колокольчиками. «Прибьет ли Стамира, если я, как Крис, сорву с гирлянд кое-что? Совсем чуть-чуть. Тогда вплетишь свою в мои волосы, я сделаю их подлиннее», — радостно попросил Сора. Черные с белым пряди тут же растянулись ниже плеч. Я отвлеклась от потолка, отложив мысли о вандализме. Пришлось пообещать, тем более, разве мне жаль какой-то ленты для Соры? Прошел где-то час от начала праздника, костер уменьшился почти вдвое, и наконец все прошли через горящую арку. Мы же успели отдать дань уважения соком и блюдом из яблок с корицей. Особенно мне понравились пирог и свежие яблоки в карамели, почему-то оказавшейся соленой, но оттого не менее вкусной. Если праздничный стол подготовили тени, моя версия с тем, что они не могут вкусно готовить, потерпит крах. «Потухнет же огонь прошлого года, и возгорится пламя нового дня», — громогласно объявила Гриффин в наступившей темноте, едва отгоняемой светом луны из окон. Скрипки особенно надрывно зарыдали, и все обернулось тишиной, не звучали даже редкие шепотки. Сквозняк нес лишь звук дыхания множества людей. В тишине отчетливо прозвучали поскрипывание металла и перестук шагов хромого кивана под едва улавливаемые всхлипы колокольчиков. Он бросил в потухший костер фонарь, и вспыхнуло изумрудное пламя, искры которого огнями разлетелись вокруг, а после зависли гирляндами под потолком. «Сегодня мы жертвуем свой смех, свою еду, свои силы тем, кого нет в живых, тем, кого молим о помощи и мудрости. Сегодня праздник новой жизни и праздник уважения смерти». Раскинув руки в стороны, громко объявила Гриффин, освещаемая холодными зеленоватыми отсветами как будто неживого огня. «Теперь молите, уговаривайте, торгуйтесь с мертвыми, чтобы получить ленты. Времени у вас до часу ночи, то есть, уже меньше часа, ха-ха-ха». Злорадно рассмеялась она и вернулась к преподавательскому столу. Совершенно неожиданно раздался вой волынки. Мертвый оркестр снова заиграл на скрипках, но теперь к ним присоединились еще и пара трубачей и даже органщик. Огромный зловещий орган вылез прямо из стены, чуть не столкнув зомби-волынщика со сцены. «Проклятие, это мне выпрашивать две ленты, три, если хочу и себе. Ладно, когда меня пугали трудности, думаю, в этом я могу поучаствовать», — предвкушающе улыбнулся Сора, и даже Даркас решительно поднялась со стула. Оказывается, ленты хотели вообще все, некоторые даже угрозами пытались их выбить, но нечисть в обиду себя не давала, да и Стамира прикрикивала на особо наглых. «Мне повезло практически сразу. Одна из теней в знакомой косынке просто так отдала мне свою, черную. Спасибо», — благодарно улыбнулась ей, чуть сжав запястье и передав немного магии. «Не знаю, как, но я поняла, что она тоже мне благодарна. Что же, нужно еще две». Запрокинула голову, задумчиво рассматривая гирлянды с так нужными лентами, но оставила затею. Парочку предприимчивых ведьм уже поймали за руки. Буквально. Из тьмы потолка вылезли скелетные руки и показались черепа. Некоторые даже куснули за пальцы особо нерасторопных ведьмочек. Так это Крис Стамири указала на отсутствие охраны у гирлянд. В начале вечера тьма над ними не казалась столь густой. На земле же некоторых зомби осаждали сразу несколько ведьм, переругиваясь между собой, и я понимала, что в таких сварах ловить нечего. Может, пойти к музыкантам? Они же тоже нежить, у них могут быть ленты. Органист отвлекся от инструмента, когда я приблизилась, и посмотрел на меня тьмой в пустых глазницах. «Жутко немного. У вас не найдется ленты?» — вежливо поинтересовалась, не в силах не пялиться в пустые глазницы. «Пить. Принеси нам всем пить», — проскрежетал зомби и отвернулся, продолжив порхать скелетными пальцами по клавишам органа, царапая слух особо громкими нотами. «Пить так пить. Я видела уже, где стол с напитками, вроде, там были подносы». Остановилась у сцены еще раз только сосчитать количество музыкантов. Мне было не жаль для них напитков, даже если очевидно, что они не нуждались в них. Главное, чтобы им было не вредно, хотя что мертвому вообще вредно, в остальном же я даже им сочувствовала. Вероятно, глядя на все веселье, им хотелось вновь ощутить себя живыми. Я принесла целый поднос, заставленный кубками, порадовавшись выручившему в маневрировании в толпе опыту официантки, и музыка на время стихла. Зомби отложили инструменты, потянувшись к посуде. Я осторожно, чтобы не расплескать сок, подавала им кубки. «Возьми», — органист протянул мне связку с 5-7-9 лентами. Он собрал их со всех музыкантов. «Но, за что так много?» — удивилась я, но ленты взяла. Фрэнк издал полусиплый смешок, тут же сменившийся бульканьем, когда сок потек из его дыры в глотке. «За доброту. Ты принесла нам сок с добрыми намерениями», — пояснил органист, озадачив лишь еще больше. «Надеюсь, им это не вредно», — сказал один из скрипачей. «Почувствуют ли они вкус? Хорошо бы, если да», — вторил другой, а до меня дошло, что они озвучивают мои мысли. «Наверное, им грустно смотреть на веселье, к которому они не могут присоединиться», — прохрипел, пробулькал Фрэнк, вполне способный на человеческую речь, вопреки повреждениям. «Мы не читаем мысли, но слышим, с какими чувствами делают подношения. Спасибо тебе, ребенок», — органист вплел скелетные пальцы в мои волосы и чуть погладил по голове, прежде чем вернуться к органу. «Стало как-то очень неловко. Это они мои добрые намерения пьют, да?» — «Пусть ленты тебя и дорогих тебе людей защитят этой ночью», — прохрипел Фрэнк, вскидывая на плечо скрипку и поднося к струнам смычок. Когда отошла от сцены, пребывая в прострации и сжимая 9 лент, в дополнение к той, полученной от тени, я оказалась почти мгновенно атакована с двух сторон. Сора с ворчанием показывал одну синюю, кое-как отвоеванную. Нежить даже говорить с ним не желала, видимо, потому что он лишь гость башни, а не ученик. Даркас гордо продемонстрировала золотистую и белую. Но мой улов, конечно, затмил их. Все-таки невероятно везучая, тяжело вздохнула Даркас. Как тут поспоришь? Отведенный Гриффин час закончился. Ленты, вроде бы, получили все, да даже если и не все, меня это волновало мало. Я жаждала узнать, что Даркас и Сора сотворили с моим Афро. Они взялись вплетать полученные ленты в волосы, встав по обе стороны отсевшие на стул меня, и я понимала лишь то, что они плетут две косички. Даркас милостиво наколдовала мне зеркало, и я могла полюбоваться на далекую от симметрии, но довольно аккуратную и даже милую прическу. Теперь была моя очередь издеваться над их волосами. Правда, я тоже постаралась быть аккуратной. В каштановых волосах Даркас красиво смотрелись фиолетовые и серебряные ленты, две косички по бокам головы сплетались в одну. Сори я заплела тоже две, белую и черную, но у Семпе были две мелкие косички с одной стороны, уходившие в высокий хвост. На меня не поругались, а Сора так и вовсе похвалил и даже поцеловал мои пальцы. Внимание привлекла вышедшая к костру Гриффин. Неудачницы, не получившие ленты, подойдите к профессору Эдилтрут. Остальные, наслаждайтесь праздником, через 2 часа начнется раздача пламени, объявила директриса, прежде чем снова уйти. К оркестру присоединились флейтисты и один зомби с контрабасом. Люди потянулись танцевать, и Сора только склонился, чтобы по всем правилам пригласить на танец, как его опередила тень в поварском колпаке. Я расхохоталась, хватаясь за руку нежити. «Семпай, тебе следует быть расторопнее», — подразнила его, позволяя тени утянуть меня в танец. Медленных танцев, кроме выученного на выпускной в школе вальса, я знать не знала, но нечисть хорошо вела и немного тянула мою магию, но это ладно, мне не жалко. Тем более тени периодически выручали меня, особенно в начале обучения, когда я плохо ориентировалась по башне. Сора не терял настроя потанцевать, но пригласил уже Даркас. Я удивилась, увидев, как они кружат в танце, хотя не скажу, что подруга была прямо уж в восторге. Но как же грациозно она двигалась. Песня сменилась, и мы поменялись партнерами, да только вот Даркас проскользнула быстрее, и теперь это Сора танцевал с тенью, а я, с нашей ведьмочкой иллюзий. Ты и ведущую партию знаешь. Восхитилась я навыками подруги, старательно воскрешая в памяти давний урок танцев с тенями, который, кажется, случился уже вечность назад. Удивлена, что ты хоть что-то в этом смыслишь, тонко улыбнулась Даркас, кажется, нарочно уводя меня подальше от Соры. Может, из вредности, а может. Ага, значит, все-таки, чтобы поговорить условно с глазу на глаз, вокруг танцевало столько пар, и не только разнополых, что совсем беседой тет-а-тет разговор при всем желании не назвать, разве что если создать магический барьер от прослушки. Ты правда притворяешься, что не замечаешь его чувств, уточнила она, чуть сильнее сжав мою ладонь в своей. Я вскинула брови. Каких чувств? Дружеских. Пожала плечами, хотя понимала, что Даркас подозревает наличие совсем других. Сора сказал, что мы друзья, и тогда, на выставке, когда увел тебя из зала. Я думала, он там тебе в любви и признался, фыркнула Даркас, которая, оказывается, не полностью была поглощена Хилией и обратила внимание на мой уход. Моя же ты цундеристая прелесть. Нет, он признался, что ему сложно дружить искренне, без притворства, и что я очень дорога ему, хихикнула, обращая внимание на шаги. Песня сменилась, как и танец, и теперь нужно было прикладывать усилия, чтобы следовать за Даркас. Он даже с Блумитем стал теплее и активнее общаться после того вечера в квартире. Кстати, тебя добавить в общий чат, ребята будут не против, предложила я, а Даркас протяжно выдохнула. Добавь, но мне все равно кажется, что это не дружба, проворчала она, чуть отворачиваясь. Я была уверена в обратном. Если Сора сказал, что мы друзья, значит, друзья, и никаких глупых попыток увидеть то, чего нет. Тем более, когда текущее положение дел мне комфортнее. В любом случае, это тебе выпало кольцо в хлебе, а мне, очень намекающе, горох. Расхохоталась я, тут же отстраняясь от Даркас. «Еще схлопочу сейчас, в жизни не стану больше ни шутить на эту тему. Мишель, я тебя прокляну сейчас», — мгновенно завелась она. Свадебные вопросы и даже намеки приводили ее в бешенство. Я вовремя скрылась за спиной Соры, оказавшегося так кстати рядом. Наконец Семпай получил свой танец. Мы так беззаботно веселились, потому что ждали особенную часть вечера — раздачу пламени. Без него мы не сможем связаться с душами умерших. Ну, точнее, мы понятия не имели, какие еще есть способы. Не доску Уиджи же на земле покупать, да и сомневалась я в ее эффективности. Так что ждали трех ночи, когда нам выдадут нужное. Тимми и Блум уже должны были добраться до моей квартиры. Я передала на работе через бармена Чарли ключи от дома. Жаль было, что на гуляние после трех мы не могли остаться. Я утешала себя тем, что будет еще следующий год и что дела важнее забав, которые подготовили преподаватели. Утешение работало слабо. Я видела себя ребенком, которого уводят из Диснейленда всего-то спустя 2 часа в нем. Что-то пошло не по плану. Я поняла это слишком поздно, когда запахи трав и хлеба перебил приторно-цветочный, а шорохи по темным углам стали отчетливее и громче, прозвучали несколько всплесков. Недостаточно шумно, чтобы перекрыть музыку и прочие звуки, но достаточно, чтобы я обратила внимание и услышала злобное: «Эти ведьмы свое получат». Вот и настала очередь феи мстить. В разных частях зала распустились и взорвались удушливой желтой пыльцой огромные светло-сиреневые цветы, прожилки на лепестках которых светились в полутьме. Многие успели прикрыться щитами, преподавательский стол облака блестящей пыльцы вовсе обогнули, но вот я надышаться успела и уже кашляла. Аж глаза заслезились. Окна в помещении распахнулись, ночная прохлада унесла пыльцу и приторный цветочный запах, но блестки на волосах и коже все равно остались. Мы напоминали вампиров из сумерек, вышедших на солнечный свет. «Поймать феечек!» — крикнула Гриффин, и все пришли в движение. Ну, все, не заходившиеся в приступе кашля. Я с удивлением выхаркала сирень. Серьезно, многие, как и я, с непониманием смотрели на цветы в покрытых блестками ладонях. Каждая, как я успела заметить, выкашливала разные цветы. А если у кого аллергия? Задалась я риторическим вопросом, подумав, какой жестокий у феи розыгрыш. Кто-то и помереть так может, даже без аллергии, просто подавившись. Или ведьм совсем не жаль? Вспомнились слова Стеллы о том, что мне следует запастись кипятком. Цветочный чай, да, у ведьмы и феи не бывает аллергии, снисходительно пояснила Даркас, сплевывая в платочек мелкие белые цветы, похожие на ландыши. Ей, кстати, блестки были очень к лицу. Сора вовсе не кашлял, гордо сообщив, что, как метаморф, прекрасно контролирует тело. Ну, и амулет от таких простых проклятий защищал, так что он даже не блестел. Получается, зря я гнала на фей, вполне безобидный розыгрыш. Их, кстати, не поймали. Вероятно, Гриффин оценила их наглость и отпустила, она контролирует облачную башню. Не могли они без ее ведома проникнуть, а уж тем более уйти. Кашляя цветами сирени, точь-в-точь похожей на росшую на даче у бабушки и дедушки, я размышляла о том, что зеркала в качестве маркера соулмейта – это еще не так плохо. Вот Ханахаки было бы вообще засадой. Я кашляла сиренью меньше часа, а уже ненавидела это всей душой. Расколдовывать нас никто не собирался, Гриффин придерживалась тактики бросить в воду и ждать, когда сами поплывут, так что от нее помощи не дождешься. Тем более, как же гордость ведьм, не суметь снять проклятие каких-то фей? Короче, надежды на директису и преподов нет. Сора признал некомпетентность, он в принципе с проклятиями не очень много работал, развиваясь в других направлениях целительства. Даркас тоже бросила все попытки. Это что-то не стангха нестандартное, она высыпала цветы с платочка, в который их выплюнула, прямо на пол. В принципе, пол в зале уже почти превратился в цветочный ковер. Ну, у них было время, чтобы что-то этакое подготовить. Сплюнула забившую рот сирень прямо на пол, не церемонясь. Интересно, Блум просто забыла нас предупредить о сюрпризе? Хохотнула, вспоминая окрыленную. Не об этом ли она хотела рассказать еще тогда, в лесу до нападения ниндзя, когда ее одернула муза? Или тоже хотела отомстить за бал? Мрачно добавила Даркас. Я не стала спорить. Зная эту Блум, лишь иногда похожую на мультяшную, я могла поверить в подобный неблагородный мотив. Собственно, мы могли спросить прямо у Блум через пару часов. Может быть, она будет так любезна, чтобы снять с нас проклятие? Кстати, феи тоже называют это проклятием, или, как свойственно светлым окрыленным лицемеркам, красиво зовут розыгрышем. Даже перестало быть совестно за наш с Дарко с подарок им. В 3 часа ночи Гриффин объявила начало церемонии Зова Пламени. Нам надлежало исполнить древнюю песню, которая напоминала мне что-то отдаленно английское, но перевести ее я все равно не могла. Стихли музыканты-зомби, и ведьмы затянули на разные лады один и тот же текст. Не все, правда, его выучили, но это было не так важно. Пусть многие пели в разнобой и не всегда одинаковые слова, пусть почти все срывались на цветочный кашель, голоса так или иначе сливались в единую песнь, я бы сказала, даже гул, и он пробирал до мурашек. Изумрудное пламя в главном костре затанцевало, заискрилось. Тени по стенам тоже пришли в движение, без стеснения меняя размеры и форму. Это было завораживающе, но вот заколебались, двинулись и огни под потолком, и я окончательно пропала в круговерти огня и света, перезвона колокольчиков и бубенцов, трепета разноцветных лент, ощущая искрящуюся на кончиках пальцев магию. В мои, Сора и Даркас вытянутые ладони приземлились изумрудные маленькие костры, холодные. Мы были одними из первых, кого выбрало пламя. У выхода стояли маленькие фонари, в которые можно было это пламя поместить. Гуляния продолжались, но некоторые предпочли их покинуть, чтобы сейчас пообщаться с призраками наедине. Среди ушедших были и мы, сложившие все 3 сгустка пламени в 1 фонарь. Оказалось, что никто из нас не желал пообщаться с призраками с глазу на глаз. Полупрозрачная корона казалась выточенной из синеватого льда, она переливалась радужными обломками по стенам и полу, когда свет особо удачно проходил через острые грани, о которые Эйси боялась порезаться. Она осторожно коснулась символа материнской власти, но тут же вскрикнула и отдернула руку. Корона обожгла ее. Эйси даже не сразу поняла, что обожглась потому лишь, что корона оказалась до невероятного холодной. Мать рассмеялась и небрежно подхватила корону одной рукой, водружая ее на волосы. Эйси знала, что они с матерью ужасно похожи, но сейчас злилась, что при почти полном внешнем сходстве их возможности так разительно отличались. Она еще не понимала, что это вопрос опыта и возраста, а не общей крови. «Твое сердце еще слишком горячее, идиотка, чтобы ты могла взять эту корону», — с превосходством и снисхождением объяснила мать надувшейся дочери. «Ты еще, глупая, любишь, и это ограничивает то, какую власть ты можешь иметь. Надеюсь, ты перерастешь это», — сказала она и скучающе перевернула страницу книги, которую до этого читала. Эйси обиженно отвернулась, но все же нет-нет, но поглядывала на корону на волосах матери. Отец сказал, что в ней заключены все жители их планеты, в том числе и бабушка с дедушкой, и дядя. Эйси только из книг знала, что такое родственники, и ей было интересно, примут ли ее бабушка с дедушкой и дядя, если она возьмет в руки корону. «Однажды ты унаследуешь ее, может быть, если сил хватит, и я буду слишком мертва, чтобы носить ее», — хохотнула мать, заметившая взгляд Эйси, но интерпретировавшая его по-своему. Эйси выскочила из комнаты, не желая разговаривать с матерью. Та бы посмеялась или даже наказала бы ее, скажи она, что просто хотела бы пообщаться с бабушкой и дедушкой. Отец называл любовь средством манипуляции, а мама просто не выносила этого слова, и маленькая Эйси не понимала, почему родители тогда вообще вместе. В книжках, которые она читала с гувернанткой, говорилось, что мужчина женится на женщине, когда их любовь взаимна. Тетя Лилит, в особняке которой иногда гостила Эйси, тоже много говорила о любви и была по уши влюблена в мужа. Так почему лишь родители Эйси такие? Иногда она жалела, что родилась у них, а не у тети Лилит. Даже если та обращала все внимание на мужа, немного ласки у нее находилось и для Даркас. Эйси недовольно встряхнула волосами, отгоняя воспоминания далекого детства, сегодня пришедшие во сне, и выпила холодный чай, который ей заварили слуги дома Дарка. Сам парень где-то прохлаждался, но ее это не волновало. Она была вынуждена ждать Такламана, а он запаздывал сильно. Это вызывало зубовный скрежет, но у нее не было сил заставить мага-оборотня считаться с ней. Пока не было. Не кстати вспомнился недавний разговор с Дарси, и Эйси фыркнула. Она-то знала, кто есть Такламан и как его любит королевская семья Ираклиона, но откуда это узнать Дарси? Эйси не верила, что бывшая сестра работает на колдуна-оборотня, хотя не сомневалась, что у него еще есть девочки на побегушках в башне. Как он там говорил, не любит иметь в запасе лишь 1 пешку. Эйси скрипнула зубами. Она не пешка, но, как и с родителями, требовалась сила, чтобы доказать и утвердить свое высокое положение. Айси даже знала, как это сделает, но пока не представилось возможности добраться до Блум. «Завтра полиция снимет с тебя все обвинения, как и антимагические браслеты. Ты крупно мне задолжала, но чего не сделаешь ради своей воспитанницы». Такламан вошел в комнату стремительно, и также без отлагательства, даже не тратя время на банальные приветствия, заговорил по существу. Айси с трудом удержала недовольство. Ничего она ему не должна. Это ему понадобилось, чтобы она что-то сделала, и потому он только сейчас избавил ее от проблем с законом. Хотя мог это сделать уже давно. Чертов лицемер. Такламан сел в кресло и подпер щеку кулаком, хмуро смотря на нее, и Айси напряглась. Маг был в дурном расположении духа. «Что-то не так?» – осторожно осведомилась она, не зная, хочет ли разбираться в причинах его настроения. Семья Хуау не согласилась на сделку. «Им же хуже», – закатил он глаза, тяжело вздохнув. Айси задалась вопросом, кто такой смелый, чтобы отказать Такламану. Она признавала, что он силен, у него были деньги и связи. «Тебе нужно будет кое-что сделать, это одноразовый телепорт». Айси поймала золотую монету и нахмурилась, рассматривая ее. «У тебя 4 месяца, чтобы с его помощью переместить Мишель». Невредимый Айси особенно выделил интонацией он последние слова, придавив ее своей силой. «Какого? У него же много других пешек, те же купленные полицейские. Почему этим должна заниматься она? Тем более, когда ей это будет невероятно сложно сделать. Мишель, эта стерва бешеная, будет к ней подозрительно настроена, так еще ее постоянно пасут». Разве что по школе она ходит без конвоя, и то не всегда, и облачная башня, да, Такламан надеялся, что в ней Айси сможет это сделать, потому как в других местах до Мишель не мог добраться сам. Почему я, чуть свистяще от едва сдерживаемого гнева спросил Айси, сжимая в ладони монету телепорт. Такламан пожал плечами, откидываясь в кресле, за его спиной стояли 3 ниндзя, напоминая Айси, что она даже с ними справиться не сможет. А ведь именно через них придется пробиться, чтобы напасть на мага. Да и он ей не по зубам, как ни посмотри. Это твое испытание. Докажешь полезность, получишь награду. Да и тебя до сих пор не связали со мной, и будет лучше, если всю вину, если что, возьмешь на себя, мол, попыталась свести старые счеты. Мне будет проще тебя вытащить, если наша связь останется в тайне, отстраненно размышлял Такламан, смотря на нее, как на вещь. Айси с трудом удержала спокойное выражение лица. Он только что сказал, что готов ей пожертвовать ее репутацией, свободой, жизнью. К тому же, кто, как не ты, сможет создать лазейку в охранной системе облачной башни? Льстиво заметил он, но Айси видела в этом правду. Она единственная, кто действительно могла это сделать. Да, и кстати, он сделал жест одному из ниндзя, и тот поставил на маленький столик у кресла Айси коробку. Ниндзя снял крышку, и стенки коробки раскрылись, с тихим стуком падая. Синеватый лед искрился в свете комнатных ламп, растекался едва видной белой дымкой, и холодные голубые глаза, какие Айси видела в зеркале, смотрели на нее. Голова матери в слишком хорошо знакомой короне застыла в куске льда так естественно, так правильно. Мать всегда казалась ледяной, даже ее смех звучал как перезвон сосулек и треск льда, и теперь она в родной стихии. Только выражение ее лица чересчур расслабленное, чересчур спокойное, каким никогда не было при жизни. Эти останки матери перед Айси, и она не знала, что сказать, что чувствовать. «Думаю, это должно быть у тебя. Твой отец так не кстати пропал, так что, боюсь, я остался единственным твоим опекуном. Прискорбно, но я позабочусь о тебе», — говорил Такламан, но Айси почти не слышала его. «Эта корона станет твоей, когда я умру». Лед обжег пальцы, но не сильно, не так, как в детстве. Первая и последняя любовь в сердце Айси уже проморозилась, обратилась острым льдом, но, видимо, что-то еще осталось. Только вот лед стремительно теплел, становился таким комфортным под подушечками пальцев. Да, то, что мешало Айси взять власть в свои руки, стремительно в ней умирало. «Это отец сделал?» – спросила она, сама не зная, зачем. Не собиралась же она ему мстить, мстят за полезных, за обиду, но Айси не чувствовала ничего, кроме близости такой восхитительной короны. Она пока не могла ее взять, но ощущала, что день близок. «Не знаю, когда я пришел, она уже была такой», — скривился Такламан, но не стал ругать ее за то, что она перебила его. Неужто сочувствовал, идиот? Отец говорил, что любовь, слабости – отличный способ манипуляции. Гриффин была живым доказательством его слов, да и Айси на себе пережила эту слабость. Хорошо, что отец Дарка расставил все по местам. Если бы не его оскорбление и запрет на их отношения, если бы не слабохарактерность Дарка, не способного возразить отцу, Айси бы не смогла без вреда коснуться этого льда. Даже если это сделал отец, она не будет мстить ему за убийство матери, за многое другое, но не за это. «Что-то еще?» – спросила она у Такламана, бережно закрывая коробку с головой матери. Похоже, она была заколдована, иначе Айси не могла объяснить, почему ноша в руках почти не имела веса. «Нет, можешь идти», – отмахнулся Такламан, смотря на нее устало, но не агрессивно или недовольно. Все-таки жалел. Да и плевать, это его проблемы, а не ее. У Айси в голове формировались новые планы, и она ощущала, как поводок на шее ослаб. Да, она опасалась Такламана, подчинялась ему, но он не родители. Если мать мертва, а отец в бегах, она почти свободна. Стоило рискнуть. Да, определенно стоило. Сначала она разберется с телепортом. Ей нужно узнать, куда он ведет, и как можно аккуратнее изменить координаты, чтобы Мишель не пережила перемещение. Сделать это так, чтобы Такламан не заподозрил ее. Айси не забыла всего унижения, которое пережила по вине бывшей сестры. Расспрашивать Дарка о порте бесполезно, он мог как знать, так и не знать. Не он один имел связи с делавшими эти штучки. Да и вдруг он настучит Такламану, настучать о ее интересе могут и пешки в башне, а значит, литературу по теме нужно взять так, чтобы они не увидели или хотя бы не поняли. Еще приближался Самайн. Айси помнила, как мать и отец связывались в этот день с духами трех ведьм-прародительниц, и собиралась повторить. Кто, как не они, знает секреты облачной башни? Только они смогут подсказать, как обмануть Гриффин и прямо у нее из-под носа похитить Мишель. Неожиданно подсказку дала старуха. Имя и тайн, что же, три древние точно должны знать, и теперь все стало проще. Айси конкретно знала, что спрашивать. В день Самайна Айси заперлась в комнате. Плохая примета, проводить Самайн в одиночестве, плевала она на приметы. Ей нечего было делать на глупом сборище, которое устраивали учителя и директриса. Танцы и детские ритуалы, какие никто не счел нужным запретить, столь они были слабыми и посредственными, разве это может быть Айси интересно? У нее свой ритуал, за который полиция бы посадила ее без всех расшаркиваний. Айси зажгла свечи зажигалкой, магия огня не давалась ей совершенно. Пойманная людьми Дарка Силки, мелкая полурыбешка, полупикси или кто она там вообще, тихо хныкала в небольшом аквариуме. Ей недолго осталось, и она это, вроде бы, понимала, едва ли, у нее слишком крошечный мозг. Айси закончила с рисунком и расстановкой свеч, а потом левитацией открыла аквариум и вырвала из родной водной среды силки. Та могла задохнуться в воздухе, но Айси не стала долго ее мучить, создав ледяную иглу, пригвоздившую мелкую тварь в центр рисунка. Та забилась, как настоящая рыбешка, окропила красной кровью рисунок. Айси начала читать имена: Лилис, Тхарма, Белладонна. Имени матери она не называла, зная, душу той уже поглотила семейная корона, как испила душу прочей королевской семьи Омеги и ее жителей, оказавшихся в тот роковой день на планете. «Юная Айси», – прохохотала Лилис, чья фигура соткалась из дыма свечей. «Совсем одна?» – с недоумением спросила Тхарма, ворвавшаяся ветром из тьмы, тут же потушившим некоторые свечи. «Теперь ты наследница Омеги?» – проницательно спросила Белладонна, возникшая из холодного белесого тумана, который источала ледяная игла, оборвавшая жизнь силки. «Верно?» «Моя мать мертва», — ровно отозвалась Айси, не чувствуя ничего по этому поводу. Уже даже мимолетная радость от осознания свободы и единоличного владения короной покинула ее. «Я хочу сделку. Помогите мне взять под контроль облачную башню. А ты нам что, освободишь из обсидиана?» — гневно фыркнула Тхарма, и Айси испытала ярость. Эта вздорная старуха стала напоминать Мишель. Раньше Айси не обращала внимания, но теперь, дашь свободу Валтору, задумчиво предположила дымная фигура Лилис, державшаяся самого темного угла в комнате, в котором и потушила свечи Тхарма. «Мы подскажем тебе кое-что, но ты станешь моим медиумом», — поставила ультиматум Белладонна. Айси скрипнула зубами. К этому ее готовили родители. Сказали, что, если до 18 не покажет силу, способную удовлетворить их, станет сосудом для возрождения Белладонны. «И нам найдешь», — иронично добавила Лилис, чей голос напоминал змеиное шипение. Ада, а бывших сестер Эйси по приказу родителей готовила к принятию двух остальных древних. Она усмехнулась, холодно рассматривая призраков. Эти старухи тем и сильны, что знают много, но на деле, проигравшие неудачницы. Айси согласится сейчас, но, прежде чем пустить Белладонну в тело, она должна надеть корону матери. Тогда старуха ничего не сможет сделать и навечно будет заперта во льдах. Я согласна, но с условиями. Мне нужно будет время, чтобы подготовить вам медиумов, сказала она нарочито покорно. Лилис внимательно наблюдала за ней сияющими желтыми глазами, а Белладонна иронично скалилась. Ладно, в конце концов, мы даже рады просто подгадить Гриффин, расхохоталась Дхарма. Они достигли соглашения. Айси потушила все свечи и стерла рисунок, когда духи древних пропали. Смерть, конечно, не была для них окончательной, пусть и ослабила настолько, что они не могли вырваться из обсидиана и не могли вот так путешествовать без проводников или медиумов. Жизнь Силки лишь ненадолго, меньше, чем на полчаса, вызвала их сюда, но получаса оказалось достаточно. Айси усмехнулась, выбрасывая мелкий, не больше ее ладони, рыбий трупик в окно. Теперь у нее были способы управлять облачной башней в обход Гриффин. Она уже знала, куда ведет телепорт, в дикие земли, где Мишель не сможет колдовать, вероятно, там обосновали базу ниндзя. И как поправить координаты так, чтобы на нее не подумали, там всего-то совсем чуточку подкорректировать. В диких землях много тварей, и без магии Мишель станет им отличным кормом, будет знать, как переходить Айси дорогу. Осталось только подкинуть ей порт и активировать его, но теперь у Айси будет множество возможностей сделать это. Вдвойне радостно Айси становилась от того, что она испортит план Такламана, и даже если он заподозрит ее, доказательств у него не будет. Плевать, что для Дхармы придется искать другого, менее подходящего медиума. Все равно медиумов для старухи Айси будет искать не скоро, не раньше, чем сможет достать корону из льда. Тот пока не поддавался, но Айси чувствовала, что это вопрос времени. В конце концов, она дочь своей матери. Одиночество больше не тяготило ее, а прошлые отношения с сестрами казались не больше, чем глупостью. Мать смогла скормить короне отца и мать, и старшего брата. А Айси, может, стоило поискать отца, так Ламан мог бы даже оказаться полезен. Сам его разыскивает. 41 глава. Приди на зов. Коридоры облачной башни тонули во тьме и тысячи различных звуков. Замок напоминал хоррор как никогда прежде. Я слышала дыхание и даже рычание, цокот когтей по камням, хлопанье крыльев и шуршание одежд, перестук косточек, скрипы. На нас из тьмы вышло несколько скелетов, но тут же расступились, когда ленты на моей руке и в наших волосах засияли ровным огненным сиянием, не изумрудным, как пламя в фонаре в моих руках. Их притягивает фонарь, удивилась я, выдыхая и тут же сплевывая на пол сирень. Скелеты не скрипели следом, но из тьмы в любой момент мог кто-нибудь выбраться еще. Сора создал несколько ярко-желтых сфер, которые облетали нас по кругу, освещая огромный кусок коридора. Или твой гиптомирон, справедливо заметила Даркас, напомнив об одном особенном свойстве поглощенного гримуара, между тем отнимая от лица платок, наполненный цветами. Я здесь маяком покруче изумрудного пламени буду. Я помру на болотах в конце года, почти захныкала, перебиваясь кашлем, вспомнив о предстоящем экзамене драма. Меня же каждая болотная тварь преследовать станет. О, я постараюсь, чтобы ты отбилась, хохотнул Сора, хлопнув меня по плечу. Заплакать теперь хотелось натурально. Сора уж точно постарается. Получилось не заплакать, а только выкашлять очередную цветочную порцию. За нами шла уже внушительная толпа нежити и даже несколько монстров с подвала в башне, так что очевидно, поводком тянул их за нами вовсе не фонарь с пламенем. Эта свита безжалостно и очень громко ступала по ландышам и сирени, которые мы оставляли за собой, утопала в сладком запахе цветов и оставила нас в покое, только когда за нами закрылись ворота облачной башни. «Прости, Миша, но на экзамене каждая сама за себя», — сообщила мне Даркас, брезгливо вытряхивая цветы с платочка. «А против Такламана ради меня пошла», — ворчливо напомнила, но она весело хмыкнула. Мы закашлялись почти синхронно. Он был один, и тогда стоял вопрос жизни и смерти, ехидно пояснила она, снова утерев мне нос. Я не нашлась с саркастичным ответом и просто махнула рукой, сплевывая крутившуюся на языке вместо нужных слов сирень. Мы прошли еще немного по дороге, чтобы достигнуть зоны, откуда можно перемещаться. Дарка телепортировалась сама, а вот Сора со мной, спокойствия ради. В который раз я порадовалась, что порт недалеко от новой квартиры. Идти было совсем немного. На стук в дверь открыла Блум. Из гостиной слышался увлеченный спор о технических характеристиках, и я уже догадывалась, кто там с теми спорит. Женский не особо эмоциональный голос намекал. «Здравствуйте. Я могу получить согласие на присоединение к вашему эксперименту. На Зените вопрос души недостаточно изучен, и я бы очень хотела собрать данные», обратилась ко мне из кресла в зале Тикна, пока я разматывала шарф и снимала пальто. Худенькая, в яркой, почти неоновой, около спортивной одежде абсолютно без швов на первый взгляд и непонятно из какой ткани, с короткой стрижкой волос неестественного цвета фукси, спадающих ровной треугольной челкой на одну сторону острого лица. И глаза, о, какие у нее были холодные и изучающие бирюзовые глаза. Тикна показалась мне красивой, но очень строгой, как будто бездушной. Прежде чем ответить, я выплюнула прямо на пол огромный ком из накопившейся сирени под обалдевший взгляд Тимми. Тебе просто любопытно? Да, в принципе, не вижу проблемы и причин для отказа. Блум и Тимми тебе доверяют. И если ничего из сегодняшнего никому не расскажешь, ладно, легкомысленно пожала плечами, запихав шарф в рукав пальто, а само пальто повесив на крючок на стене. Тикна действительно была подругой моих друзей. Ей верили они, верила и я. Кроме того, если она похожа на свою мультяшную версию, то я тем более могу довериться. Передача данных другим лицам не будет без запроса на согласие, чуть кивнула абсолютно серьезная фея. Спасибо, нормы межличностной коммуникации Магикса все еще изучены не в полном объеме, покаялась она, и впервые в безэмоциональном голосе промелькнули хоть какие-то эмоции. Сожаление, я рассмеялась, давясь сиренью, и плюхнулась на диван к Тимми. Сора занял кресло рядом с Тикной, а Даркас, кашляв платочек, села со мной. Блум, недолго думая, заняла подлокотник кресла Тикны. Простите, я совсем забыла предупредить, покаялась она, смотря на нас огромными виноватыми глазами. Я верила. Может, знаешь способ это исправить? Вскинула бровь Даркас, выглядя до нельзя смешной. Такая серьезная, но вся, от макушки до пят, в блестках, несмываемых обычной водой. Кстати, мы по дороге зашли в комнату и попытались. Даже со специальной смывкой для ведьминского макияжа никакого толку. Простите, ни я, ни Тикна не участвовали. Это была идея Францис, нашей однокурсницы. Ее поддержали старшие. Стелла и некоторые другие проспонсировали деньгами, а Флора помогла варить зелье. Я могу спросить у Флоры, может, она знает, какие заклинания конкретно накладывали, виновато пробормотала окрыленная. Ну и что с нее взять? Я не могла всерьез на нее злиться, тем более на ее месте, скорее всего, чисто из вредности не стала ничего говорить, а она вот искренне забыла, что с Дафной проблемой со сном и неудивительно. Чертова сирень снова защекотала горло. Интересно, она волшебным образом просто появляется в горле или ее семена летят из самых легких? Я слышала, как обсуждали срок действия зелья и заклинаний. Их хватит не дольше, чем на 2 месяца, сообщила Тикна. 2 месяца, кошмарно, но не конец света. Перетерпеть еще можно. Но надеюсь, что Блум все-таки вызнает о способе снять это раньше, или что сами разберемся. Тьфу, блин, цветы, горькие. Как в детстве, когда на спор ела. Раз вопрос с ответочкой фей решен или, точнее, не решен, пора переходить к тому, ради чего мы в принципе здесь собрались. Что же, защитных лент у меня на всех хватит. Вытянула я руку, на которую повязала 5 оставшихся. Даркас все-таки права, говоря, что я везучая. Иногда фортуна поворачивалась ко мне улыбкой, а не тем самым. Ха-ха, да сирень, чтоб тебя. Свет в квартире мы потушили, а фонарь с изумрудным пламенем поставили на журнальный столик. Сора вплел в волосы Блум голубую ленту, а Тимми и Тикна просто повязали свои на запястья, как я, не считая вплетенных в волосы. Ага, что делать дальше? Просто звать по имени и ждать. Так как к Блум приходил призрак, она и звала. Дафна, Дафна, Дафна. Блум начинала хмуриться и злиться. Ей не нравилось звать по имени человека, которого она не помнила, и тем более не нравилось делать это в полутьме и тишине, условной. Я и Даркас покашливали. Кажется, она ощущала себя глупо. А я думала, что она в каком-то смысле спамит в призрачный чат. Прошло уже 5 минут, но ответа все не было. Я залезла на диван с ногами, скрещивая их по-турецки и задевая коленями Тимми и Даркас. но они не возражали. Еще больше злясь, Блум уже сквозь зубы цедила имя сестры, из упрямства отказываясь сдаваться. Наконец, ее старания были вознаграждены. «Блум!» — эхом прокатился по комнате нежный девичий голос, и мы все вздрогнули, поворачиваясь к окну. На паркет ступила изящная полупрозрачная фигурка девушки, казавшаяся хрупкой и воздушной из-за золотых одежд с разлетающимися лентами. Ее волосы были собраны в странную объемную прическу, а верхнюю часть лица почти полностью скрывала округлая маска с перьями. От нее веяло прохладой и ароматом не то реки, не то озера, и ветерок реально существовал, сдувая с пола цветы прямо под диван. «Милая Блум, ты смогла связаться со мной, пусть и с помощью ведьм. Так, это что за наезд? Я аж цветами подавилась». Дафна звучала очень печально, не слышалось в ее словах упрека, но сами слова его подразумевали более чем отчетливо. Двойной трактовки при всем желании не найдешь. Блум нахмурилась, или даже не переставала хмуриться с того самого момента, как Дафна не сразу откликнулась на зов. «Они, мои подруги», — низким, почти рычащим голосом заметила она, и глаза чуть засветились в темноте, из голубых стремительно светлее в золотисто-белые. «Ух ты», — она злилась на мертвую сестру за пренебрежение в адрес меня и Даркас. «Блум, вопросы?» — кашлянула я сиренью, тут же сбрасывая ее на пол. «Потом подмету». Блум вздрогнула и как-то растерялась, свечение из глаз ушло. «Ха-а, да, зачем ты так настойчиво искала встречи со мной?» — строго спросила она, уже негативно настроенная по отношению к Дафне. «Нормально ли это? В смысле, разве в каноне такое было? Я, к своему стыду, совсем не помнила». Даркасы и я кашляли, а Тикна попискивала гаджетом в руках, кажется, сканируя Дафну, которая молчала, скорбно обняв себя за тонкие плечи. «Я хотела увидеть тебя, хотела рассказать, предостеречь», — покачала головой Дафна. Блум не оттаяла вообще, смотря на сестру в ожидании следующих слов. Дафна горестно вздохнула, и я не была уверена, что искренне. Судя по тому, как тут же скривилась Блум, она тоже. Понятия не имею как, может, тоже эмпатия, но Блум периодически поражала меня проницательностью. «Я не знаю, что случилось с Домино и нашими родителями, но я знаю, что наследница трех древних ведьм преследует тебя». «Нашла новость», — фыркнула Блум, скрещивая руки на груди. «Да уж, о преследовании Хейси, кажется, знали все в комнате». Я выкашляла в ладони цветы и отряхнула руки на пол, гадая, скажет ли что-то полезное Дафна. «Она же сестра Блум, да, вроде как любит ее. Так, может, что-то дельное расскажет, или не хочет светить знаниями при ведьмах».